Конкордия Антарова. Две жизни. Часть вторая. Продолжение оккультного романа, весьма популярного в кругу людей, интересующихся идеями теософии и учения живой этики. Герои романа – великие души, завершившие свою духовную эволюцию на Земле, но оставшиеся здесь, чтобы помогать людям в их духовном восхождении. По свидетельству автора, известной оперной певицы, ученицы Константина Сергеевича Станиславского, солистки Большого театра Конкордии Евгеньевны Антаровой 1866-1959, книга писалась ею под диктовку и была начата во время Второй мировой войны. Глава первая. Бегство капитана Т. Иналь из К. в Лондон. Свадьба. Спешно покинув сад дома дяди Али, Наль, в сопровождении двух слуг, из которых один был ее двоюродным дядей, переодетым слугою, молодого Али и капитана Т., вошла в его дом, где она никогда не бывала и даже представить себе не могла, что такое может случиться. Выросшая в двойственной обстановке, давимая всеми условностями гаремной жизни, Наль, тем не менее, была образованна и теоретически знала жизнь цивилизованного и культурного общества благодаря Али Мохаммеду, который боролся с затворничеством женщин всюду, где только была для этого возможность. У Наль всегда были европейское платье и обувь, которым ее, как бы играя, приучал дядя Али, вызывая негодование старой тетки и прочего синклита из Муллы и его фанатиков правоверных. И девушка, безо всяких затруднений, переоделась в костюм, приготовленный для нее дядей. Смеясь, она закутала молодого Али Мохаммеда в свой розовый свадебный халат и драгоценное покрывало. Без плача рассталась она с братом, только кинулась ему на шею, хотя в глазах обоих блестели слезы. «Мужайся, Наль, все случилось не так, как я предполагал, но будь счастлива, вспоминай иногда меня и верь, если дядя Али сказал, так оно и должно быть. Если он тебя отдал капитану Т., значит, таков твой путь, а счастье твое зависит от тебя». Не бойся ничего, иди весело и старайся понять, зачем дядя создает тебе другую жизнь. Одно только помни, у нас с тобой общий завет — верность до конца. Будь верна капитану так же, как ты верна дяде Али, и ты везде победишь. Голос молодого Али дрожал, лицо было вдохновенно и прекрасно. Оно сейчас жило, ничто в нем не напоминало того полумертвого существа, которое с отчаянием смотрело, как Наль подает капитану цветок. «Время. Прощай, сестра. Я всегда буду тебе верным другом, и нет для нас ни расстояния, ни разлуки». Взяв пару крошечных туфелек в руки, завернувшись в покрывало, Али выскользнул из дома и пропал во тьме. Насколько просто было для Наль переодеться в европейское платье, настолько же трудно оказалось побороть привычку к покрывалу и оставаться среди мужчин с открытым лицом. Когда капитан Т. постучал к ней и спросил, можно ли войти, ей было страшно ответить согласием. Увидя ее в простом синем английском костюме и с распущенными до пола косами, перевитыми жемчугом, он пришел в ужас. Поняв, как нелепо она выглядит и какой уликой являются ее косы, Наль не дала опомниться изумленному капитану и отхватила ножницами косы до пояса. Она уложила их вокруг головы и надвинула шляпу на лоб. Набросив на нее легкий шелковый плащ, капитан сказал, «Унося отсюда дивный образ Али, мы пред ним муж и жена, Наль. Мы оба повинуемся ему, и оба будем до конца дней верны ему. Мы уходим без него, но он с нами. Если вы идете без страха, мы победим и выполним поставленную перед нами задачу». «Я не знаю страха. Капитан Т., Я его не знала никогда. Я ваша жена перед дядей и Богом, и верность моя Богу — это верность дяде и вам. Спокойно ответила Наль. Слуги вынесли их небольшие чемоданы в коляску. Лошади сразу перешли на рысь, и Наль стала привыкать к темноте. «Я ни разу не была на улице ночью, даже за воротами сада», — шептала Наль сидевшему рядом с ней капитану, которого едва узнавала в непривычном штатском платье. «Перейдем на английский, Наль. Теперь вы графиня, жена лорда Т. Старайтесь держаться высокомерно до глупости, как помните из английских книг. Вот вам покрывало». И капитан помог Наль обвязать вокруг шляпы и спустить на лицо довольно плотный синий вуаль. «Как это приятно!» — засмеялась Наль. «Разыгрывая из себя гордую даму, я избавлюсь от назойливых разговоров. Не забудьте опереться на мою руку, и до самого момента отхода поезда изображайте из себя великую даму-икону, для которой на свете существует три рода рабов разных социальных ступеней. Я, муж и первый раб, удостаиваюсь разговора. Ваш дядя — нечто вроде секретаря, второй раб, к которому снисходит до признания его человеком, а слуга — третий раб, которому только кивают или объясняются с ним жестами. Так всю жизнь живут важные дамы. Постарайтесь прожить таким образом одну-две недели, пока не выберемся на свежий воздух и не завершится наиболее скучная часть нашей жизни». Наль не успела ответить. Экипаж подкатил к освещенному вокзалу. Лорд Т. вышел первым, подал руку своей закутанной супруге и послал секретаря за заказанными заранее билетами. Через несколько минут подошел поезд, секретарь и слуга устроили своих господ в разных купе и прошли в другой вагон, где ехали сами. Когда поезд тронулся, лорд лично убедился в том, что его супруга устроена удобно, любезно с ней простился и сказал, что утром придет ее проведать. Все было чуждо Наль, незнакомо и неудобно. У нее было до того растерянное личико, что лорд-муж, уже выйдя в коридор, спросил, не нуждается ли его супруга в секретаре. Обрадовавшись возможности побыть с дядей, Наль просила прислать его немедленно. Лорд послал за ним проводника и оставался в коридоре, перекидываясь со своей супругой малозначащими фразами до тех пор, пока не явился секретарь.